Поэтому, баракаллаху фикум, пусть каждый из нас проверит, правдив ли он в своем договоре, который он заключил с Всевышним Аллахом, субхану ва тааля, засвидетельствовав о том, что нет никого достойного поклонения, кроме Всевышнего Аллаха, субханаху ва тааля. И если же он найдет, баракаллаху фикум, что в каких-то из трех пунктов, о которых мы сказали, первое, верить сообщение, верить то, о чем нам сообщил Всевышний Аллах, субхану ва тааля, в Коране или на языке его пророка, в достоверной сунне, или что он должен выполнять проказы Всевышнего Аллаха, субхану ва тааля, в Коране и на языке его пророка, и сторониться запретов, о которых нам Всевышний Аллах рассказал в Коране и на языке пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Если он это выполняет, значит он правдив. Если, ярхамукаллах, если же он не выполняет, то есть не живет в соответствии с одним из этих пунктов, то он должен посмотреть, то есть на сколько процентов, валиязу билля, в нем есть лицемерие. И тут, то есть понимая это, услышав об этом, иншалла, мы должны теперь понять, почему сподвижники боялись за себя лицемерия. То есть сподвижники боялись то, что они не живут по этому условию. Мы, значит, тем более втройне должны бояться не жить в соответствии с этим условием. Это вкратце, баракаллаху фикум, что касается условия сидк аль-мунафи лиль-казиб, то есть правдивость, несовместимая с живостью. Что касается шестого условия, баракаллаху фикум, то, аль-хамдулилля, то, о чем мы сейчас говорим или разбираем эту книгу с самого начала, это и есть то, о чем говорится в этом условии. Поэтому мы просто прочитаем, ограничившись тем, что написано здесь, то есть в книге, потому что шарх или толкование этого условия, это, можно сказать, все то, что в этой книге, или все то, о чем мы говорили до сегодняшнего дня, именно разбирает это шестое условие, а это искренность, несовместимая с многобожием. Первая вещь, баракаллаху фикум, кто-то понимает слово «искренность» под словом «то, что противоречит показухе». Нет, искренность, это может быть в русском языке. Что касается слова «ихлас», это подразумевается под словом «ихлас», искренность поклонения одному Всевышнему Аллаху субханаху ва тааля. И поэтому он сказал «искренность, несовместимость с многобожием», то есть «ихлас аль-мунафи ли ширк». Видите, не сказал же, соответственно, противоречие или несовместимость с показухой, хоть показуха является одним из видов многобожия. В книге написано, здесь имеется в виду очищение, там знание написано, вместо знаний исправьте, напишите дел. Очищение дел, это опечатка. От любых примесей многобожия посредством благого намерения. То есть, чтобы все твои дела были посвящены только Всевышнему Аллаху субхану ва тааля. Будь это намерение, будь это слово, будь это дело. Аллах Всевышний сказал, «Вама умиру илля лиябудуллаха мухлисина лягуддина хунафа». И велено было им только поклоняться Аллаху, будучи искренними, то есть поклоняясь одному Всевышнему Аллаху субхану ва тааля, в религии оставляя и оставаясь подобными ханифами. Ханиф, слово хунафа, как пришло в тафсире, майлюн ани ширк, то есть тот, кто отходит от ширка и от любого заблуждения. Аллах Всевышний также сказал, фа'абудуллаха мухлисан лягуддин, аля лилляхи динуль халис. И поклоняйтесь Аллаху, будучи искренними в религии. Поистине следует быть религией искренним по отношению к Аллаху. О да, искренне верят только в Аллаха. Так здесь перевел Владимир Нерша этот аят. В Сахихе аль-Бухари приводится хадис, передаваемый со слов Абу Гурайры, да будет доволен им Аллах, сообщившего, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, «Ас'аду ан-наси би шафа'ати ман каля ля илляха илляллах халисан мин кальби». Наибольшего успеха благодаря моему заступничеству добьются... Неправильный это перевод. «Ас'аду ан-наси би шафа'ати», то есть имеется в виду самые достойные моего заступничества будут те, кто произносит слово «Ля илляха илляллах», нет достойного поклонения никого, кроме Аллаха, говорит это, храня искренность сердца, то есть будучи искренним в своих словах, а это отсюда мы понимаем, баракаллаху фикум, будь это условие искренности, или условие, о котором мы говорили до этого, то, что недостаточно человеку просто произнести «Ля илляха илляллах», не требуется от него правдивость, требуется от него искренность. Хаза валлаху аля ва алям. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم. Сегодня, за зазволение Всевышнего Аллаха Субхана ва Тааля, мы закончим разбирать условия свидетельства «Ля Илляха Илляллах», то есть нет достойного поклонения никого, кроме Всевышнего Аллаха Субхана ва Тааля. И сегодня, за зазволение Всевышнего Аллаха Субхана ва Тааля, мы разберем седьмое условие свидетельства «Ля Илляха Илляллах», а это «Аль-Махаббату Мунафия Лиль-Бухт», то есть любовь, несовместимая с ненавистью. Аль-Махабба – любовь, то есть человек, который говорит «Ля Илляха Илляллах», свидетельствует о том, что нет никого достойного поклонения, кроме Всевышнего Аллаха Субхана ва Тааля, это свидетельство требует от него любовь. Что такое любовь? В книге говорится, 39-я страница, имеется в виду любовь как к самим словам свидетельства, то есть свидетельство «Ля Илляха Илляллах», так и к тому, чего они требуют. И также любовь к тем, кто действует в соответствии с его смыслом, соблюдая все необходимые условия. Под этим подразумевается также ненависть к многобожию, несовместимую со смыслом этих слов, и к многобожникам. Всевышний Аллах Субхана ва Тааля говорит в Коране: «Ва минан наси ман йаттахизу мин дуниллахи андада йухиббунахум кахуббиллах, валлазина аману ашадду хуббан лиллах». Примерно следующий перевод: «Среди людей есть те, которые приравнивают других к Аллаху и любят их так же, как любят Аллаха. Но Аллаха сильнее любят те, кто уверовал». В обоих сахихах, то есть у Бухари и у Муслима, приводится хадис, передаваемый со слов Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, сообщившим о том, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Ля юмину ахадукум, хатта акуна ахабба илейхи, мин валядихи, ва валидихи, ван наси аджмаин». «Не уверует никто из вас по-настоящему, пока не станет любить меня больше своих детей, своего отца и всех остальных людей». В обоих сахихах также приводится хадис, передаваемый со слов Анаса, да будет доволен им Аллах, сообщившего, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Салясун ман кунна фихи ваджада бихинна халяват аль-иман, ан якун Аллаху ва расулюху ахаббу илейхи мимма сивахума, وأن يحب المرء لا يحب إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار». Лишь тот ощутил сладость веры, или ощутит сладость веры, кто отличается тремя качествами: любит Аллаха и посланника его больше, и посланника его больше, чем все остальное; любит того или иного человека только ради Аллаха и не желает возвращаться к неверию, от которого спас его Аллах, так же, как не желает он, чтобы ввергли его в огонь. Это то, что говорится в книге. Иншаллах, разберем более подробно. То есть от нас требуется любовь. От нас требуется любовь. От тех, кто говорит «Ля Илляха Илляллах», нет достойного поклонения, никого достойного поклонения, кроме Всевышнего Аллаха Субхана ва Тааля, требуется любовь. Вопрос возникает: любовь к кому? Первое, от нас требуется любовь к Всевышнему Аллаху Субханаху ва Тааля. И как мы видим, здесь в книге приводится хадис, которым говорит пророк, саллаллаху алейхи вассалям: «Ля юмину ахадукум», «Не уверует никто из вас по-настоящему». То есть имеется в виду, не будет действительно его вера, не будет действительно его вера до тех пор, пока не станет любить меня больше своих детей, то есть «Хатта акуна ахабба илейхи мин валядихи». Пока не будет любить меня больше своих детей, своего отца и всех остальных людей. То есть, если это в отношении пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, что же сказать тогда о Всевышнем Аллахе Субхану ва Тааля? То есть, если некий человек любит своего ребенка или своих родителей, или кого-либо больше, чем пророка, саллаллаху алейхи вассалям, то его любовь является, то его иман является недействительным. А что же тогда сказать о том, кто любит кого-то больше, чем Всевышнего Аллаха, Субханаху ва Тааля? И мы должны знать, что любовь к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, из любви Всевышнему Аллаху, Субханаху ва Тааля. И поэтому тот, кто любит кого-либо ради Всевышнего Аллаха, Субханаху ва Тааля, этим самым он проявляет любовь к Всевышнему Аллаху, Субханаху ва Тааля, как сказал пророк, саллаллаху алейхи вассалям, в этом хадисе, который приведен в книге, «Салясун ман кунна фи, ваджада бихинна халават алиман». Лишь тот ощутит сладость веры, кто отличается тремя качествами. Получается, у веры есть сладость. Получается, человек может чувствовать сладость этой веры. Что это за три качества? Первое – «Ан якуна Аллаху ва расулюху ахабба илейхи мимма сивахума». То есть, любить Аллаха и посланника его больше, чем все остальное. Человек, который обладает этим качеством, почувствует сладость веры. А тот человек, который не обладает этим качеством, не почувствует сладости веры. Почему? Потому что у него не будет веры. Второе – «Ан юхиббаль мар'у ла юхиббаху илля лилля». Второе качество – любить того или иного человека только ради Аллаха. Значит, нам получается, можно любить только ради Всевышнего Аллаха Субхана ва Тааля. Если мы будем любить ради Всевышнего Аллаха Субхана ва Тааля, то этим самым мы будем чувствовать сладость веры. И третье качество – «Ан якрахан яуда филь куфри бада изанказаху Аллаху мин». То есть, не желает возвращаться к неверию, то есть ненавидит возвращаться к неверию. Видите, то, что противоречит любви, не желает возвращаться к неверию, от которого спас его Аллах, «Кама якраху ан юкзафа финнар», так же, как он не желает, чтобы его ввергли в огонь. Значит, первое, что от нас требуется, и что от нас требует это условие, а это любовь Всевышнему Аллаху Субхану ва Тааля, или же любовь ради Него Субхану ва Тааля. Потому что если мы любим ради Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля, и отсюда же получается ненавидим кого-либо ради Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля, это является проявлением любви к Всевышнему Аллаху Субхану ва Тааля. Вторая любовь, которая требует от нас это условие, это любовь к тому, что тебе помогает поклоняться Всевышнему Аллаху Субхану ва Тааля и сторониться всего того, что тебе мешает поклоняться Всевышнему Аллаху Субхану ва Тааля, или же ненавидеть все то, что тебе мешает поклоняться одному Всевышнему Аллаху Субхану ва Тааля. Всевышний Аллах Субхану ва Тааля всех нас создал для того, чтобы мы Ему поклонялись. И отсюда следует, что мы должны любить все то, что нам помогает выполнить ту цель, из-за которой нас создал Всевышний Аллах Субхану ва Тааля. И должны ненавидеть все то, что нам мешает осуществить эту цель, из-за которой нас создал Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля. Также это условие требует от нас любовь к именам Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля, любовь к Его атрибутам Субханаху ва Тааля. И человек, который любит имена и атрибуты Всевышнего Аллаха, Субхана ва Тааля, никогда не позволит себе искажать какое-либо имя или какой-либо атрибут Всевышнего Аллаха, Субхана ва Тааля. И поэтому те люди, которые искажают имена и атрибуты Всевышнего Аллаха, Субхана ва Тааля, они лгут и неправдивы в своей любви к Всевышнему Аллаху, Субхана ва Тааля. Исходя из вышеперечисленных вещей, то есть из вышеперечисленных пунктов любви, мы понимаем, что есть любовь или некий вид порицаемой любви, которой мы должны сторониться. Первое – это любить кого-либо, помимо Всевышнего Аллаха Субхана ва Тааля, той любовью, которой достоин только Всевышний Аллах Субхана ва Тааля. Это является ширком. Если кто-либо любит кого-либо той любовью, которой достоин только Всевышний Аллах Субхана ва Тааля, а как это проявляется, мы будем говорить об этом позже, этот человек делает ширк. То есть тот, кто любит кого-либо, кроме Всевышнего Аллаха Субхана ва Тааля, той любовью, которой достоин только Всевышний Аллах Субхана ва Тааля, этот человек является мушриком, валиязу билля, то есть многобожником, как об этом сказал Всевышний Аллах Субхана ва Тааля: «Ва минан наси ман йаттахизу мин дуниллахи андада». И среди людей есть такие, которые приравнивают других к Аллаху. «Юхиббунахум ка хуббилля». Любят их так же, как любят Аллаха. А что же сказать тогда про тех людей, которые любят кого-либо больше, чем Всевышнего Аллаха Субхана ва Тааля? Дальше Всевышний Аллах Субхана ва Тааля говорит: «Валлазина аману», а те, которые уверовали, потому что те, о которых он говорил до этого, были неверующими. «Ашадду хубба лилля», более любят или сильнее любят Аллаха Субханаху ва Тааля. Вторая вещь, то есть порицаемая любовь, а это любить то, что гневит Всевышнего Аллаха Субхана ва Тааля. А об этом мы говорили подробно на прошлом уроке, разбирая условия сидк, правдивость. То есть, что является, или как человек проявляет любовь к тому, что ненавистно Всевышнему Аллаху Субхану ва Тааля. Хорошо. Кто-то сейчас скажет, мы поняли, что такое любовь. Поняли, что от нас требуется любовь Всевышнему Аллаху, субхана ва тааля. Поняли, что от нас требуется любовь к тому, что помогает нам поклоняться Всевышнему Аллаху, субхана ва тааля. Поняли, что от нас требуется любовь к Его именам и Его атрибутам, субхана ва тааля. Поняли, что нельзя никого любить помимо Аллаха, субхана ва тааля, той любовью, которой достоин только Всевышний Аллах, субхана ва тааля. И поняли, что нам нельзя любить то, что ненавистно Всевышнему Аллаху, субхана ва тааля. Однако, как проявляется любовь? Как проявляется любовь? Давайте теперь посмотрим. Первое проявление любви, или у любви есть много признаков проявления. У любви есть много признаков проявления. Первое – это желание увидеть того, кого ты любишь. То есть, если ты кого-то любишь, то ты всегда будешь стараться и стремиться увидеть этого человека. «Валиллахи масалля аля» – Аллах лучше, чем все эти примеры. Давайте посмотрим даже среди нас, среди людей. Когда человек любит какого-то человека, допустим, у всех у нас, альхамдулля, или у большинства из нас есть живые родители, и мы своих родителей любим. Все же из нас хотят быстрее увидеть родителей. То есть зачем многие из нас домой едут? Не для того, чтобы вернуться в этот куфр или в это нечестие и так далее, валиязбля, который в наших странах или в наших республиках, а именно для того, чтобы увидеть любимых людей, потому что мы им любим. И эта любовь нас побуждает к тому, чтобы увидеть тех, кого мы любим. Поэтому первое проявление, или одно из важнейших, или одно из самых главных проявлений любви, это является желание увидеть того, кого ты любишь. И давайте посмотрим, как у нас это проявляется в шариате. Мы знаем, что самым лучшим или самым верхним проявлением имана является степень, которая называется Алихсан. Алихсан. Алихсан, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, растолковал, что это. Он сказал, Алихсанан та'будаллаха ка'аннака тара. Поклоняться Аллаху так, как будто бы ты его видишь. И то есть, видите, человек, который желает видеть Всевышнего Аллаха, субхана ва тааля, делает свои дела правильными. Делает свои дела праведными, как будто бы он видит Всевышнего Аллаха, субхана ва тааля. Однако мы не можем увидеть Всевышнего Аллаха, субхана ва тааля, в этой жизни, как нам рассказал Всевышний Аллах, субхана ва тааля, о проявлении этого пункта любви, то есть пророки, они обладали этим качеством. Пророки обладали этим качеством, а это желание увидеть Всевышнего Аллаха, субханаху ва тааля. Как нам рассказал Всевышний Аллах, субхана ва тааля, о своем посланнике Мусе, алейхиссалям, о том, что он из любви к Всевышнему Аллаху, субхана ва тааля, хотел увидеть его и попросил, сказав, «Робби арини анзур иляйк». «О Господь мой, покажи мне себя, чтобы я тебя увидел». Для чего Муса, алейхиссалям, хотел увидеть Всевышнего Аллаха, субхана ва тааля? Из-за любви к Всевышнему Аллаху, субхана ва тааля. Однако Всевышний Аллах, субхана ва тааля, сообщил нам о том, что вы здесь, или в этой дуне, Муса, алейхиссалям, его, как и другие, не увидев, сказав, «Лян тарани», «Ты меня не увидишь», то есть в этой жизни. Однако мы с дозволения Всевышнего Аллаха, субхана ва тааля, увидим его, субхана ва тааля, в раю. И это будет, смотрите, любовь, опять же, проявление любви к Всевышнему Аллаху, субхана ва тааля, и желание увидеть, это будет самым лучшим награждением в раю. Самое лучшее награждение, которое увидит мусульманин в раю, и самое большое наслаждение, это смотреть на Всевышнего Аллаха, субханаху ва тааля. И поэтому мусульманин правдивый, тот, кто правдив в своем свидетельстве, говоря «Ля иляха илляллах», должен желать увидеть того, кого он любит. А он знает, что он его нигде не увидит, кроме как в раю. Поэтому он будет брать все причины для того, чтобы попасть в этот рай и чтобы увидеть его, то есть Всевышнего Аллаха, субхана ва тааля. Это первое проявление любви, а это желание увидеть того, кого ты любишь. И Всевышний Аллах, как мы сказали, описал верующих тем, что они увидят Всевышнего Аллаха, субхана ва тааля, сказав, «Уджуху яумайзин надыра», лица в тот день их будут светлыми, «Иля роббихим надыра», смотрящим на их Господа. Вторым проявлением, или также одним из проявлений любви, а это ревность. Ревность, когда ты ревнуешь ради того, кого ты любишь. И как проявляется ревность в отношении Всевышнего Аллаха, субхана ва тааля? А это, когда мы ненавидим то, что ненавистно Всевышнему Аллаху, субхана ва тааля. Это является проявлением ревности в религии Всевышнего Аллаха, субханаху ва тааля. Здесь немножко как бы хотелось отойти от темы, даже не отойти от темы, а более разобрать этот пункт. Многие в наше время мусульмане думает, что они правдивы в этом пункте, а это ревность к религии Всевышнего Аллаха Субхана Аталя или ревность к Всевышнему Аллаху Субхана Аталя. Они думают, делая некоторые вещи, что они ревнуют. На самом деле, валиязубилля, они неправдивы и лживы к этому. А как это проявляется? Самая большая ревность – это мы должны чувствовать тогда, когда мы видим, что Всевышнему Аллаху Субхану Аталя предаются сотоварищи. Когда кто-либо поклоняется помимо Всевышнего Аллаха Субхану Аталя кому-либо, валиязубилля, у тебя сердце должно от ревности разорваться из-за ненависти к этому человеку, из-за ревности Всевышнему Аллаху Субхану Аталя. То есть, если ты действительно любишь Всевышнего Аллаха Субхану Аталя, тебе должно стать плохо. Ты не можешь себе места найти, когда ты видишь, что кто-то поклоняется кому-то, кроме Всевышнего Аллаха Субхану Аталя. Потому что это самая большая несправедливость, баракаллаху фикум, которая может совершаться на этой земле, а это ширк, валиязу билля. Многие из нас видят, что кто-то делает какой-то харам. Кто-то, валиязу билля, пьет спиртные напитки. И он злится на это, идет и бьет этих людей, забирает у них эти спиртные напитки. Если он видит, что кто-то, какая-то некая девушка ходит раздетая, выходит и избивает эту девушку. Если он видит, что там враги, некоторые неверующие напали на мусульман, проявляет ревность или злится за это. А когда он видит, что кто-то, некий валиязу билля, просит у кого-то, кроме Всевышнего Аллаха, Субхану Аталя, или же говорит, что у Аллаха есть сын, или же режет, то есть приносит жертвоприношение кому-либо, кроме Всевышнего Аллаха, Субхану Аталя, он, валиязу билля, суммун букмун умьюн, слеп, глух и молчит, как будто бы он этого не видит. И этим самым ты хочешь сказать, что ты ревность проявляешь религии Аллаха, Субхану Аталя, когда нарушаются права каких-то рабов, ты ревнуешь, а когда нарушаются права Всевышнего Аллаха, Субхану Аталя, тебе наплевать? Валиязу билля, разве этот человек правдив в своей ревности? Нет. Знаем, да, то, что мы перечислили, прелюбодеяние, зло неверующих и так далее, все это несправедливость, никто не спорит. Однако знайте, что у несправедливости есть степени. У несправедливости, братья баракаллаху фикум, есть степени. Если я скажу, кто-нибудь из вас пошел покупать, допустим, фрукты и положил килограмм яблок на одну чашу весов и 2 килограмма, то есть гирю, на другую чашу весов. Продавец так сделал и сказал, что здесь 2 килограмма яблок. Скажешь, нет, ты несправедлив, ты сделал мне зло. Почему? Потому что ты сюда положил гирю 2 килограмма, а в другую чашу положил всего лишь 1 килограмм. А сравнивать 2 с 1 является несправедливостью. Да, это несправедливость. Пришел твой друг после этого, и ему положили 5 килограмм гирю железную и килограмм яблок. 5 равно 1 или 2 равно 1. Где больше несправедливости? Тот, кто сравнивает пятерку с однеркой. Получается справедливость. То есть мы этим самым не отрицаем, что тот, кто сравнил двойку с однеркой, несправедливым. Однако теперь, если я вижу, что этот продавец сделал зло одному брату или сделал зло другому брату, с кого я должен начинать? То есть первый, за кого я должен заступиться? За того, кого обманули на килограмм, или за того, кого обманули на 4 килограмма? За того, кого обманули на 4 килограмма, если ты действительно, голова у тебя работает. А если ты оставляешь того брата, которого обманули на 4 килограмма, и начинаешь защищать того брата, которого обманули на 1 килограмм, ты вроде бы, исправляя зло, сам незаметно попал куда? В зло. И теперь смотрите, баракаллаху фикум. Если мы сказали 2 равно 1 – зло. 5 равно 1 – более зло, то есть еще больше зло. А что сказать про того, кто сравнивает 5000 с однеркой? Это вообще беспредел. А кто, что сказать о том, кто сравнивает 5 миллионов с однеркой? Это уже дальше некуда. Самая большая несправедливость – это сравнивать Создателя с Созданием. Самая большая несправедливость – это сравнивать Создателя с Созданием. И поэтому, если ты хочешь изменить или исправить несправедливость, или бороться с несправедливостью, баракаллаху фик, начинай с самой большой несправедливости. А это борись с ширком, борись с куфром, борись с ширком в таухиде ар-рубубия. То есть, когда кто-то приписывает кому-то, какому-то созданию качество Всевышнего Аллаха, Субхану Аталь. Борись с ширком в таухиде аль-асма ва-сифат, когда кто-то описывает кого-либо теми атрибутами, которые достойны, или теми именами, которыми достоин быть описан только Всевышний Аллах, Субхану Аталь. Исправляй тот ширк, который проявляется тем, что кто-то сравнивает законы, которые касаются нас, людей, в отношении Всевышнего Аллаха, Субхану Аталя. И самое большое зло – это исправляй то зло, и начиная с того зла, когда ты видишь, что кто-то приравнивает Всевышнего Аллаха, Субхану Аталя, поклоняясь кому-либо, кроме Всевышнего Аллаха, Субхану Аталя. Когда кто-то просит, делает дуа кому-либо, кроме Всевышнего Аллаха, Субхану Аталя. Когда кто-то приносит жертвоприношение кому-либо Всевышнего, кроме Всевышнего Аллаха Субхану Аталя. Когда кто-то прибегает кому-либо, кроме Всевышнего Аллаха Субхану Аталя. Когда кто-то надеется на кого-либо, кроме Всевышнего Аллаха Субхану Аталя. Или боится кого-либо, кроме Всевышнего Аллаха Субхану Аталя. Или же любит то, о чем мы говорим сегодня. То любовь, которая достойна Всевышнего Аллаха Субхану Аталя. Вот это первое, с чего надо исправлять. Если ты действительно проявляешь ревность к религии Аллаха Субханаху Аталя. А если же ты исправляешь зло в наше время. Начали все кричат, допустим, самый простой пример. И еще раз я вам говорю, чтобы вы не поняли, что они говорят зло. Евреи захватили Куц. Да, это зло. Никто об этом не спорит. И начали, чтобы выгнать евреев из Куца. А то, что в Куце ширк делают все слепые и глухие. То, что поставили вот этот золотой купол над камнем. Этот куббату сахра поставлен над камнем. И к сведению, многие, может быть, брат не знают, что вот этот золотой купол, это не является куцом. Куц, он стоит в стороне. И вот этот золотой купол подставили над камнем, который считают многие мусульмане святым, и приходят и берут оттуда баракат. Говорят, что на этот камень стал Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, когда поднялся в небо во время Исра валь-Миарадж. Субханаллах, мы исправляем зло, хотим выгнать евреев, а сами в это же время делаем такое страшное зло. То есть мы хотим исправить зло сейчас, какое, выгнав евреев, а это изменить то, то есть исправить то зло, когда кто-то сравнивает два коднерки. Да, то, что евреи зашли в Куц, это зло. Однако, когда сравнивают Создателя, Всевышнего Аллаха, с созданием, придают камни те качества, которыми обладает только Всевышний Аллах, Субхану Аталя, разве это не зло? Почему все молчат? Почему все пишут, первый наш ваджиб выгнать евреев из Куца, а никто не пишет, первый наш ваджиб очистить Куц от ширка? Об этом никто не думает. Везде исламские страны переполнены ширком. Построили могилы над святыми, над праведниками, над пророками. Приходят, просят у них, делают таваф. В одном Египте бадави могила 7 миллионов. Когда вы слышите, что в могиле во время дня рождения бадави приходит 7 миллионов мусульман и говорит, я бадави, у кого-нибудь из вас в сердце когда-нибудь боль была? Почувствовал кто-нибудь в сердце у себя боль? Однако многие из нас слышат боль, когда слышат, что тот кафир на ту страну напал, тот кафир, да, это зло. Однако видите, как у нас неправильная любовь к Всевышнему Аллаху Субхану Аталя. Разве мы правдивы в своей любви? Видя этот ширк, видя этот куфр, и потом видим вот это зло, на это зло внимание обращаем, а то, что действительно ширк, а это, субхану, ущемляется права Всевышнего Аллаха Субхану Аталя, нашего Создателя. Мы слепые и глухие. Нет, братья, баракаллаху фикум, надо быть правдивыми в любви. Надо быть правдивыми в любви и надо быть правдивыми в ревности к религии Всевышнего Аллаха Субхану Аталя. Знаете, с чего начинать? А иначе Всевышний Аллах Субхану Аталя унизит нас всех, потому что Всевышний Аллах Субхану Аталя сказал «Ин тансуруллаха янсурку». Если вы поможете Аллаху, только тогда Аллах вам поможет. А мы сейчас нет. Мы сейчас боремся против Аллаха. Как? Закрыв глаза на тот ширк, который творится в исламской уме, и обратив все внимание на кафиров. Да, на кафиров надо внимание обращать, воевать с ними, но только после того, как ты искоренишь ширк в своей уме. Потому что а так какая разница? Если евреи зайдут, будут ширк делать. Евреи выгнали, ширк и остался. В чем тогда польза? В чем тогда польза того, что мы выгоним евреев? Нет, первое надо исправлять, это ширк.